Осенью, когда в лесу поспели орехи, белка вставала пораньше и уходила в лес запасать орехи на всю долгую зиму. И в это утро чуть показался краешек солнца над горой. Белка собралась в лес, да не тут-то было. Пришел к ней в гости сверчок. Белка вздохнула, да виду не показала, поставила сверчку угощение. Раз гость в доме, все дела надо забыть. Сверчок к еде не притронулся. Лег на бочок и начал верещать. Ты, соседка, трудилась, орешки из дальних лесов носила. Как же я могу прийти к тебе в гости и съесть твои орешки, с таким трудом добытые? «Угощайся, сосед, угощайся!» – упрашивала сверчка белка. «Мне для гостя ничего не жалко». А сверчок лежит и верещит. Об одной горе кончит верещать, о другой горе начнет. Об одном лесе кончит верещать, о другом песню заведет. А белка сидит и вежливо слушает, а у самой столько дел. Да разве гостя прогонишь? Солнце уже давно за полдень перевалило, а сверчок никуда не торопится. Знай себе, сверчит да сверчит. Солнце зашло, на небе первая звездочка загорелась. Постучала к белке мышка. «Заходи, соседка, — говорит белка, — садись, угощайся». «Ох, — сказала мышка, — камешек упал, лапку мне ушиб. Не смогла я в лес за орешками пойти. Голодная я. Дай, соседка, один орешек. Лапка заживет, в лес пойду, верну тебе долг». «Беда-то какая, — сказала белка. — Бери, бери орешков сколько хочешь. Да не обижай меня, какие у нас долги? Если мы не поможем друг другу, как проживем?» «Ах ты! Попрошайка! – заверещал сверчок. — Белка старалась, орешки из этой дали носила, а ты их у нее выпрашиваешь». Мышка сказала: «Я не попрошайка, сверчок, а вот ты настоящий вор». Сверчок вскочил и закричал: «Неслыханная клевета! Что я украл?» Мышка сказала сверчку: «Я попросила у белочки орешек, потому что камешек зашиб мне лапку, и сама я не могла пойти в лес. А ты, сверчок, украл у белочки целый день. Орешек-то вернуть легко, а попробуй-ка верни целый день. Сколько белочка за этот день орешков на долгую зиму запасла бы?» Сверчок подбоченился, подошел к мышке и сказал: «Орешки орешками, но почему ты меня назвала вором?» «А потому, — усмехнулась мышка, — что заработанное отнять, что от дела оторвать, какая разница? Ты, сверчок, у всех время воруешь, потому ты и вор». Да разве сверчка от болтовни отучишь? Он и сейчас по дворам ходит, сверчит и сверчит. То к мышке в гости придет и весь день сверчит, то к белке, а то в избе притаится за печью и всю ночь. То об одной горе сверчит и рассказывает, кончит, о другой горе песню заведет, об одном лесе начнет сверчать, рассказывать, устанет, о другом лесе засверчит. И так всю ночь уставшим за день от трудов хозяевам спать мешает.